Он держал для хозяина необыкновенного вкуса настойки, наливки, доставал из всех углов разноцветные бутылки и хвастался. Сам выдумал, а совершает одна дьяконица, вдова, перец баба, вот отведай это на березовой серьге, с весенним соком настоено. Какова? Присаживался к столу и, потягивая свое репное, болтал. Да, так вот дьяконица, разнесчастная женщина. Что не любовник, то и вор, а без любовников не может, такое у нее нетерпение в жилах. «Нет, вот я одну видел на ярмарке», — вспоминал Артамонов. «Конечно», — спешил подтвердить Серафим, — «там отборные товары со всей земли, я знаю». Серафим всех и все знал. Занятно рассказывал о семейных делах служащих и рабочих, о всех говорил одинаково ласково, а о дочери своей, как о чужой ему. «Остепенила шельма, живет со слесарем Седовым, и ведь хорошо живет. Гляди-ка, да, всякая тварь свою ямку находит». Хорошо было у Серафима, в его чистой комнатке, полной смолистого запаха стружек, в теплом полумраке, которому не мешал скромный свет жестяной лампы на стене. Выпив, Артамонов жаловался на людей, а плотник утешал его. «Это ничего, это хорошо, побежали люди, вот в чем суть, лежал человек». Думал, да встал и пошел. И пускай идет, ты не скучай, ты человеку верь, себе-то веришь? Петр Артамонов молчал, соображая, верит он себе или нет. А бойкий голосок Серафима, позванивая словами, утешительно пел. Ты не гляди, кто каков, плох, хорош, это непрочно стоит. Вчера было хорошо, а сегодня плохо. Я, Петр Ильич, все видел. И плохое, и хорошее. Ох, много я видел. Бывало, вижу, вот оно хорошее, а его и нет. Я, вот он я, а его нету. Его как пыль ветром снесло, а я вот. Так ведь я что, муха между людей, меня и не видно, а ты... Серафим, многозначительно подняв палец, умолкал. Слушать его речи Артамонову было дважды приятно. Они действительно утешали, забавляя. Но в то же время Артамонову было ясно, что старичишка играет, врет, говорит не по совести, а по ремеслу утешителя людей. Понимая игру Серафима, он думал, шельмец, старик, ловок, вот Никита этак-то не умеет. И вспоминал разных утешителей, которых видел в жизни, бесстыдных женщин ярмарки, клоунов цирка и акробатов, фокусников, укротителей диких зверей, певцов, музыкантов и черного Степу, друга человеческого. В брате Алексее тоже есть что-то общее с этими людьми. А в Тихоне Вялове нет. И в Пауле Миноте тоже нет. Пьянее он говорил Серафиму. «Врешь, старый черт!» Плотник, хлопая ладонями по своим острым коленям, говорил очень серьезно. «Нет, ты сообрази, как мне врать, ежели я правды не знаю». Я же тебе из души говорю, правды не знаю я. Стало быть, как же я совру? Тогда молчи. Али я не мой? Ласково спрашивал Серафим, и розовая личка его освещала с улыбкой. Я старичок, говорил он. Я мое малое время и без правды доживу. Это молодым надо о правде стараться. Для того им и очки полагаются. Мирон Алексеевич в очках гуляет, но он насквозь видит, что к чему, кого куда. Артамонову-старшему было приятно знать, что плотник не любит Мирона. И он хохотал, когда Серафим, позванивая на струнах гусель, задорно пел. «Ходит дятел по заводу, смотрит в светлые очки. Дескать, я тот самый умный, остальные дурачки». «Верно», — одобрял Артамонов. А плотник тоже пьяненький, притопывая аккуратной ножкой, снова пел. «То не ястреб, то не сыч, щиплет птичек гоже. Это Алексей Ильич, угодничек божий». Артамонову-старшему это нравилось. Тогда Серафим бесстыдно пел о Якове. «Яша Машу обнимает, ничего не понимает». Так они забавлялись иногда до рассвета. Потом в дверь стучал Тихон Вялов, будил хозяина, если он уже уснул, и равнодушно говорил: «Домой пора. Сейчас гудок будет. Рабочие увидят вас. Нехорошо». Артамонов кричал: «Что нехорошо? Я хозяин!» Но подчинялся дворнику. Шел, тяжело покачиваясь, ложился спать. Иногда спал до вечера, а ночью снова сидел у Серафима. Веселый плотник умер за работой. Делал гроб утонувшему сыну одноглазого фельдшера Морозова и вдруг свалился мертв. Артамонов пожелал проводить старика в могилу, пошел в церковь, очень тесно набитую рабочими, послушал, как строго служит рыжий поп Александр, заменивший тихого Глеба, который вдруг почему-то расстригся и ушел неизвестно куда. В церкви красиво пел хор, созданный учителем фабричной школы Грековым, человеком, похожим на кота, и было много молодежи. «Воскресенье», — объяснил сам себе Артамонов, — «обилие народа». Небольшой легкий гроб несли тоже молодые ткачи. Более солидные рабочие держались в стороне. За гробом шагала, нахмурясь, но без слез, Зинаида в непристойно пестрой кофте. Рядом с нею широкоплечий, чисто одетый слесарь Седов. В стороне тяжело мял песок Тихон Вялов. Ярко сияло солнце, мощно и согласно пели певчие. И был заметен в этих похоронах странный недостаток печали. «Хорошо хоронят», — сказал Артамонов, отирая пот с лица. Тихон остановился, глядя под ноги себе. Подумал, потом сказал: «Приятен был. Игровой. Как это?» — он повертел рукой в воздухе. «Ее старик по улице носил, а девчонка пела. Утешал». Взглянув на хозяина с непочтительной, возмутившей Артамонова строгостью, он добавил: «С толку он сбивал людей. Никого не обижает, а живет неправедно». «Праведно, праведно», — передразнил его хозяин. «Ты к этим мыслям на цепь посажен. Гляди, сбесишься, как тулун». И, круто отвернувшись от дворника, Артамонов пошел домой. Было еще рано, около полудня. Уже очень жарко. Песок дороги и синь воздуха становились все горячее. К вечеру солнце напарило горы белых облаков. Они медленно поплыли над краем земли к востоку, сгущая духоту. Артамонов погулял в саду, вышел за ворота. Тихон мазал дегтем петли ворот. Заржавев во время весенних дождей, они скверно визжали. «Что ж ты сегодня в праздник мажешь?» — лениво спросил Артамонов, присев на лавку. Тихон косо взглянул на него белками глаз и сказал вполголоса: «Серафим был вредный. Чем это?» В ответ Артамонову черными тараканами поползли странные слова. «Памятлив был, помнил много. Все помнил, что видел. А что видеть можно? Зло, канитель, суету. Вот он и рассказывал всем про это. От него большая смута пошла, я вижу». Тыкая по мазкам в пятки петель, он продолжал все более ворчливо: «Вышибить надо память из людей. От нее зло растет. Надо так. Одни пожили, померли, и все зло ихнее, вся глупость с ними издохла. Родились другие. Злого ничего не помнит, а добро помнит. Я вот тоже от памяти страдаю. Стар, покоя хочу. А где покой? Беспамятстве покой-то.